Намек, что нужное убийство день не омрачит, соларианец понял вполне правильно. Все же, репутация отмороженного и больного на голову убийцы дива как полезна в дипломатических маневрах. Понятное дело, что логически обоснованных доводов у Аналиса не было и быть не могло, так что необходимые мне приказы были отданы, а я получила на руки их распечатанные на тонком пластике копии, заверенные лично соларианцем, на чем настоял Нейлус, отмахнувшись от возражений жаба. Видать, тому очень не хотелось давать нам хоть какие-то документы, но пришлось. С Нейлусом вообще сложно спорить, особенно, если он прав и действует в рамках законов. А Наверия, хоть и является условно-нейтральной зоной, но все равно была вынуждена следовать законам пространства цитадели, пусть и с долей условностей. Но эти же условности открывают прекрасные возможности для нас, ведь спектры хоть и обладают теоретически неограниченной властью, на практике сковываются множеством негласных правил. А вот здесь, в нейтральных зонах, здесь уже руки развязываются не только у огромного числа всяческих отморозков, но и у оперативников спецкорпуса. Тоже отморозки знатные, только узаконенные. Нейлус на такое определение едва слышно фыркнул, на мгновение прекратив тарабанить когтями по мягким клавишам портативного компьютера. «Скажешь, я не права?» — лениво поинтересовалась я. «Права», — легко согласился он. «Иные на должности оперативника спецкорпуса долго не выживают. Слишком правильные ломаются, сталкиваясь с той грязью, в которой нам приходится копаться». В мысленном голосе плескала горечь. «У многих пропадает вера в разумных, в наличие у них разума и в само существование у представителей некоторых видов таких качеств, как честь, благородство и порядочность. Многие ожесточаются, особенно, если работают одни. Неудивительно, если помнить, с каким именно контингентом приходится сталкиваться нашим коллегам по долгу службы. Любопытно иное. Разве спектры не работают в одиночку?» Нейлус покачал головой. «Редко. Обычно предпочитают работать в паре. В тройках, реже, и такие группы срабатываются еще до назначения». Он откинулся на спинку кресла и устало закрыл глаза, чуть запрокинув голову. «Вот как, ладно, поговорить про особенности работы спектров можно и в другое время. Нейлус, уже середина ночи», — намекнула я, — «что пока закругляться». Намек был понят верно. «Я еще не закончил. Идти по перегону трое суток», — мягко произнесла я. «У нас был утомительный день. Пожалуйста, не заставляй меня делать с тобой то же, что ты сам сделал с грузом. Насильно вытаскивать из-за компа. Ты же знаешь, я могу». Тихий смех, полный иронии и веселья, был едва слышен, эхом отдаваясь по ментальной связи. «Знаю». Нейлус встал, аккуратно опустил крышку, вынуждая компьютер автоматически свернуть все экраны и перейти в спящий режим. «Продолжу с утра». Подойдя, присел на край койки, легонько скользнув кончиками когтей по моим волосам. «Что тебя беспокоит?» От близкого движения Гарус проснулся, приподнял голову, сонно глядя то на меня, то на Нейлуса. Последнюю мысль он перехватил, автоматически подключившись к общей сети с выходом из дремы и, естественно, всполошился. «Цербер», — коротко ответила я, продолжая гладить его по руке. «Рус, не нервничай. Я так полагаю, дело не в байнере Хеликс», — уточнил Нейлус, приподняв надбровную пластину. В его мыслях промелькнула тревога, пусть и мимолетно, но очень ярко и явно. «Цербер, враг серьезный, и его нельзя недооценивать. Слишком уж у них специалисты, интересные. Нет, хотя разборки с ней добавят своего на чаше весов». Я поморщилась. «Помните, я упоминала о последней важной ключевой точке, о проекте «Лазарь»?» Нейлус коротко кивнул, Рус нахмурился, а до этого дремавший Эйти перевернулся на живот, приподнял голову и удобно устроил ее на подмятой подушке, всем видом выражая желание послушать и поучаствовать в разговоре. Асур ментальную связь не терял даже когда спал, и при маломальски интересной теме тут же просыпался. «С проектом «Лазарь» есть два очень скользких и сомнительных момента. Поскольку все в каюте проснулись, а вот Джефф как раз спал и подслушивать не мог, я говорила вслух. На столе замигала знакомая пирамидка. Так, на всякий случай. Очень уж информация была ценной. Первое. Зачем Церберу настолько сильно потребовалось воскрешать почившего на орбите Алкера командира Шепард, что призрак в это дело вбухает 4 миллиарда? И самого ли Шепарда хотели воскресить, или его оживление оказалось неожиданностью? Есть нюансы, позволяющие трактовать события именно так. Второе. Зачем надо было крейсеру коллекционеров выслеживать и аккуратно уничтожать Нормандию так, чтобы минимизировать жертвы? Поверьте, пилили наш корабль крайне осторожно, давая возможность экипажу покинуть норму на спас-капсулах. И, что самое интересное, капсулы коллекционеры не сбивали. Говорить, что могли, не стоит. А еще есть много нюансов. Например, броня задохнувшегося от нехватки воздуха на орбите планеты оказалась на ее поверхности, да еще и поломанная на куски, но не несущая на себе следов горения, которого невозможно избежать при падении в атмосферу. Как там оказался совершенно целый шлем? Говорить, что падающий на планету труп сгорит целиком, не надо, сами это отлично знаете. Мужчины кивнули. А еще интересно, что валяющийся в заднице галактики прототип оказался никому не нужным и за ним никто не прилетел. Добавила я, Нормандию даже не проверяли после катастрофы, только спас-капсулы собрали. И то, непонятно кто. А таких скользких моментов там очень много. В каюте воцарилась тишина. Вопросы и правда скользкие, а канон на них нормальных ответов не давал. Прошлое я тогда особо не заморачивалась обдумыванием узнанного в нулевой жизни. Это потом, уже после того, как стала перерожденцем и оценила всю ценность такого рода информации, первое я по крупицам восстановила в памяти все, что только было возможно, загрузив в цитадель памяти. Как это было сделано, не знаю, поскольку память о мотивах и действиях первой личности мне в наследство не досталась. Возможно, развитый дар магии разума был еще тогда, не могу сказать. Я его развивала самостоятельно практически с нуля. Но факт есть факт, информация сохранилась, пусть и не систематизированная. Так, бардак на заданную тему, который я разгребаю уже две недели, прошедшие после вхождения в силу, тщательно выстраивая причинно-следственные связи и вытаскивая из законсервированных кусков обезличенных воспоминаний крупицы полезной информации, вытаскивалось плохо и странно. Многие данные противоречили заявленным, действия некоторых разумных, лишены логики и здравого смысла вообще, а некоторые мимолетные упоминания вроде бы незначительных событий переворачивали мое понимание происходящего. Найти им пояснение я могу, зная некоторые нюансы. Но они, во-первых, разворачивают всю историю откровенно уродливой стороной, а во-вторых, это лишь мои домыслы, основанные на анализе фактов. Вздохнув, добавила, большинство информации мы сможем проверить после захвата теневого трона, но туда есть смысл лететь после. Я запнулась. Резкий, рваный выдох Нейлуса и плеснувшая по восприятию оторопь сбили с мысли. Что, после захвата чего? Мягко уточнил он, сузив яркие зеленые глаза. А, да, действительно, надо было как-то предупредить. Да, я знаю, где он находится. Но опять же надо проверять, хотя я не вижу причины, по которой эта информация может быть недостоверной. Нейлуз вздохнул, глядя на меня с немым укором. Имрир, ты прекрасно понимаешь ценность этой информации, даже если это лишь вероятность. Еще бы мне не понимать. Понимаю. Теневой трон – сокровище этой галактики, обладая которым можно сделать очень многое. Я не сдержала усмешки. Это корабль, примерно 400 метров длины, кем и когда создан, неизвестно, летает в верхних слоях атмосферы планеты Хагалас, система Савелаблис туманности песочные часы, передвигается в рассветном грозовом фронте, а потому обнаружить его практически нереально. Грус нахмурился. Ни один современный корабль постройки пространства цитадели не может долгое время находиться в шторме такой силы, негромко сообщил парень, тем более, настолько крупный. Очень правильное уточнение. Современный корабль постройки пространства цитадели. Эти да, не могут. Тем более, подобное недоступно для устаревшего корабля, каким должен быть теневой трон чисто из-за времени его существования, а все разговоры на тему его постоянных модернизаций не выдерживают критики. Даже для ремонта космического корабля необходимы соразмерные доки и большое количество высококвалифицированного народу. Про модернизацию и перестройку вообще речи не идет, это уже делается на верфях, а там народу еще больше. Информация так или иначе утекла бы, чего не произошло. Вариантов два, или всех уничтожили, или подобных перестроек не проводилось, во что я больше поверю, ведь массовая гибель специалистов так или иначе привлекла бы ненужное внимание. По Григору теневой трон защищали кинетические щиты и громоотводы. Ядовито, даже не скрывая сарказма и язвительности, сказала я, отлично понимая, как это звучит. Как вытянулись лица Гаруса и Нейлуса, не передадут никакие слова. Для живущих в этой реальности слова, такие вроде бы правильные и логичные с точки зрения жителей мира, породившего Григор этой вселенной, были несусветной ахинеей, но кинетические барьеры не способны защитить от разряда молнии, как-то жалобно произнес растерянный и глубоко шокированный Рус. Он же защищают только от... Парень запнулся, не зная, как бы правильнее и культурнее высказать рвущиеся с языка слова, хотя бы как озвучить, что на космические корабли кинетические щиты ставят лишь для защиты от микрометеоритов, потому как ни один корабль не пользуется кинетическим оружием. Оно абсолютно неэффективно и полностью бесполезно в реалиях настоящего космического боя. Да не переживай ты так, я погладила его по щеке. Понятное дело, что это ахинея, что щиты, что громоотводы. Корабль построен непонятно кем, да еще и находится под управлением полностью осознавшего себя и. Этот вывод напрашивается сам собой, если вспомнить его манеру общаться. Слился теневой трон слишком уж вовремя. Как только запахло жатвой, корабль как-то очень технично обнаружился Цербером и был разрушен. Он типа упал на планету кучей лома. И не взорвался, скептично уточнил Нейлус. Нет, выражение темнокожего лица было настолько многогранное, что все мысли читались без труда. Но опять же, сперва Вермайр и встреча с Сарином. И только потом, захват теневого трона. Як, конечно, хороший теневой посредник, но нам с ним не по пути. Як, изумленно переспросил Гарус. Я развела руками. Нейлус лишь покачал головой. Знаешь, Мрир, умеешь ты подать информацию, с юмором. Хмыкнул он, подсаживаясь ближе и сгребая меня в объятия. Надо же, теневой трон. Ага. Пробормотал я, обмикая в сильных руках. А еще я знаю, что такое ваши валлувианские жрецы. И что же это? Мягко спросил Нейлус, утыкаясь мне в макушку. Высшая форма хасков. Мурлыкнула я, чувствуя, как каменеет его тело. С разумом, личностью, памятью, но иной психикой и мировоззрением. Запрокинув голову, спросила, глядя в яркие зеленые глаза. Вы же помните, что такое ваши духи. Титаны, ходящие по земле и достигающие небес. Прошептал Гарус. Я улыбнулась и согласно кивнула, вновь обмикая в руках Нейлуса. Как думаете, двухкилометровая шагающая махина способна подойти под такое определение? Иронично произнесла я. Вспомните, что хранилось десятками тысяч лет в вашем храме. Монолит Арка, артефакт жнецов, чье влияние покрывало всю планету, вызывая агрессию у живых существ. По сути, весь ваш народ развился под влиянием монолита, превратившись из агрессивных стайных территориальных хищников в воинственных разумных существ. Валлувианские жрецы, его хранители, подвергшиеся индокринации турианцы, которые по какой-то причине не воздействовали на ваш народ, не пытались его подчинить и провести повальную индокринацию, а всего лишь защищали опасное сокровище, не позволяя его касаться, защищали вас от монолита, позволяли развиться цивилизации, но как только вы вышли в космос, бесследно исчезли в недрах храма, запечатав его за собой, а вера в духов переродилась в то, что есть сейчас. Тихий голос Айтеры прозвучал неожиданно. Старшие, не угроза для молодых видов, сдалей обиды, произнес он, они уничтожают только старые цивилизации, те, которые вошли в стагнацию или уже начали деградировать. Рус удивленно заморгал, повернулся, глядя на Ай. Ты знал, я видел. Поправил его Асур, садясь на койке. Мы никогда не называли их жнецами. Они же никого не пожинают. Ты говорил, что не знаешь их мотивов. Я и не знаю. Никогда не интересовался, зачем они раз за разом уничтожают развитые цивилизации в этой галактике. Пожал плечами Айти. Но выводы сделать можно, если видеть несколько раз их работу. Действительно, они и правда только разрушают цивилизацию, возвращая виды на начало развития, уточнила я. Айти почесал голову и кивнул. Я не помню, чтобы они полностью уничтожали биологический вид. Иногда виды вымирали сами, но он развел руками. Полный геноцид старшие не проводили ни разу на моей памяти. А вы, у нас нет никаких целей и мотивов. Если мы начинали войну, то вели ее до логического завершения. Легкая улыбка приподняла уголки губ. В этом мы схожи с турианцами. Они тоже воюют так, чтобы никогда больше не пришлось воевать с этим противником повторно. Иными словами, до полного уничтожения врага. Резонно, пусть это и означает геноцид. Вроде бы страшное слово, подразумевающее массовую трагедию, но в масштабах галактики – естественный процесс. Прав Назара, цикл не может быть нарушен. Неважно, что сотрет жизнь с лица планеты и как биологический разумный вид канет в небытие. Залетный астероид или комета – орудие кораблей врага, генетическое вырождение или какая-то мутация, вирус или природная катастрофа. Итог един – вымирание. Любой биологический вид рано или поздно вымрет, естественным путем или будучи уничтожен досрочно. Какая разница для тех, чей возраст соизмерим с геологическими эпохами? Никакой. И вновь Назара прав. Они – вершина эволюции, но у них есть свои недостатки и ограничения. Мысль мелькнула странным образом, выцепив поблекший образ из далекого прошлого. Неуверенно встающий на столь непривычные ноги ногой черноволосый мужчина, придерживающийся за край лабораторного стола, чувство законной бесконечной гордости за отлично сделанную работу, поздравления коллег с первым успешно сданным проектом, а еще была искренняя благодарность того, кто смог понять, каково это, быть живым. Но воспоминание ускользнуло так же быстро, как и всплыло, оставив тепло и легкую грусть о невозможности повторной встречи. Мрир. Я моргнула, отстраняясь от воспоминаний, и вопросительно глянула на Асура. Там это. Айти ткнул пальцем в пол. Рамира. Кто бы сомневался, что Асур с его активировавшейся эмпатией почует доносящуюся тягучими валами бурю чужих эмоций. Он должен сам принять и осознать узнанное. Любое вмешательство может быть фатально. У Рамира посыпалось понимание мира и своего места в нем. Мягко сказала я, завтра с ним можно будет говорить, а пока пусть побудет наедине с собой. Мерный рокот двигателей корабля размеренным ритмом успеха струился в шелесте ткани и шорохи касания босых ног леденящего металла пола, вплетался в прерывистое дыхание и резкие выдохи на пиках плавных, но одновременно стремительных движений танца боя темноволосого мужчины, следующего за звучащей только для него привычной с детства музыки. Резкие тягучие мотивы успокаивали метущийся разум, позволяя забыться от бесконечности вопросов, толкущихся в голове и будоражащих давние, казалось бы, давным-давно забытые первобытные желания и страхи. Медитативный танец, напряжение и тренировка для звенящего от усталости тела, но отдых для рассудка, возможность не думать. Ему очень нужен этот отдых, спокойствие и отстраненность от реальности, вновь извернувшийся под немыслимым углом и приоткрывшую завесу тайны, скрывающей, что, какой бесконечной глубины бездна ему была приоткрыта. Стремительный поворот, прыжок, мягкое приземление в перекате, и танец переходит уже в откровенный и неприкрытый бой. Движения обрели скупость и лаконичную эффективность, испарилась ненужная в реальном сражении акробатичность. Простое слово жгло разум раскаленной печатью. Асур, демон войны, щедро описанный в легендах народов родной планеты, по-разному, с учетом местных верований и пантеона, но в чем-то неуловимо схожи. Движения стали еще резче, жестче, агрессивнее. Разум метался в тисках вколоченного до глубин подсознания воспитания, агонизируя и крича на простом слове. Демон. Рамира был воспитан в религиозной католической семье, пусть по специфике работы и жизни не единожды нарушал заветы и запреты, попустительски относясь к строгим канонам, но, мысль вновь споткнулась, но почему же тогда он так быстро, сразу, поверил? Резкий, на грани возможностей уставшего организма рывок, нога поскользнулась на гладком металле, мужчина рухнул на колени, даже не попытавшись смягчить падение, согнулся, уткнувшись лбом в ледяной пол. Широкие сильные плечи дрогнули, пальцы сжались в кулаки, крепко-крепко, до белизны. Демон, тварь, монстр, порицаемый и отрицаемый миром, в котором он вырос и был воспитан. Холодный, острый, тренированный разум аналитика с безжалостной четкостью вытаскивал из глубин памяти все крохотные, вроде бы незначительные по отдельности факты и события из его прошлого, рассыпая перед ним осколки мозаики, издевательски легко складывающийся в образ его настоящего, того его, который прорывался на пиках опасности, когда жизнь стояла на краю гибели, того, кого он боялся сам, потому как прекрасно, болезненно ясно осознавал собственную, глубоко укрытую суть, монстр, чудовище, враг рода людского, демон войны из далекого прошлого родного мира, Асур. Пальцы вновь разжались, ладони легли на холодный металл пола. Рамира выпрямился, сел, поджимая под себя ноги. Мгновения срыва прошли так же стремительно, как и накатили. Разум заработал привычно спокойно и холодно расчетливо. У него было время обдумать короткий разговор, наполненный бездной скрытого в простых и вроде бы понятных словах смысла. Напряжение копилось долго и вышло, оставив после себя горькую правду, с которой оказалось так легко смириться. Кривая усмешка изогнула пересохшие, припухшие губы. Быть демоном оказалось неожиданно легче, чем просто моральным уродом и тварью. Ведь для демона нормально хотеть крови и любить убивать, для такого как он ведь естественно не ощущать жалости и сострадания к тем, кто вызывает брезгливость и презрение, даже если они люди или, что хуже, дети, избалованные, капризные, одуревшие от безнаказанности и попустительства богатых родителей малолетки, чьи тела он топил в синей-синей под летним небом реке. Тогда он оправдывался собственным возрастом и желанием жить, но он не мог забыть холодное удовлетворение и удовольствие, когда под его руками уходила чужая жизнь, а в глазах жертвы сиял животный ужас. Сколько он корил себя, не за убийство, за наслаждение, которое он получил, убивая, не счесть часы исповеди молчаливому падре в костеле семьи, а толку, все равно, одно воспоминание, и все сомнения, раскаяние и прочие вроде бы нормальные для человека чувства смывало. Ложь, не грех, даже самому себе, для католика, а для демона, лгать себе, чтобы оправдаться. Рамиро плавно поднялся на ноги. Перед кем ему оправдываться? Перед Богом, о котором он столько лет слышал, но в котором сомневался каждое мгновение жизни. Здесь, в черной звездной бездне, все сложнее вспоминать о земном Боге, но все легче глядеть в эту бездну, видя в ней отражение себя, холодного лишенного жалости и сострадания убийцы, безразличного к жизням тех, кто попадал под его воздействие. Тело вновь начало движение, продолжая прерванный танец бой, размеренно, плавно, ускоряясь, обретая стремительность и страсть рвущейся к свободе души, сбросившей тянущий вниз груз. Мельтешение мыслей угасало, сменяясь безмятежностью и звонкой тишиной. Рокот двигателей корабля тек сквозь сознание, вплетаясь в ритмичную, звучащую в сознании музыку танца, покорившего мальчишку, случайно увидевшего уличное выступление мастеров капоэйра. Рамиро танцевал в гулкой тишине пустого трюма звездного корабля под тихий ритмичный стрекот и урчание королевы, под ее беззвучную музыку песнь, текущую сквозь его сознание знакомыми ритмами, и улыбался, вспоминая горящие раскаленным металлом глаза сородича и его слова: «Мы, асуры, мы». Он, Рамиро Дитер Дуарти Дроссит, не случайный генетический дефект и не ошибка воспитания, не сумасшедший психопат, творящий богопротивные деяния и не отброс общества, принятый в семью лишь по воле Дона. Он, не выбраковка и не изгой, он всего лишь, иной, не человек, мелькнула отстраненная мысль. Падре расстроится, улыбка стала шире, шторм, бушевавший в душе все эти дни, утих, а расколотая простыми словами картина мироздания вновь собралась в единое монолитное полотно, вписав в себя множество ранее болезненно резавших душу осколков и создав непротиворечивый образ самого себя, образ, в который так естественно легли странности и пугавшие ранее желания. Тихо шелестела легкая ткань под шорох босых ног и мерный рокот двигателей космического корабля, дополняя музыку мыслей юной королевы, звучащую в сознании молодого черноволосого мужчины, танцующего знакомый с детства танец, столь легко и естественно переходящий в бой. Утро наступило у всех поздно. Даже Джон и тот лихо проспал, что было достойно оценено его бойцами, которым по этому случаю удалось нормально выспаться. Сейчас он радовал всех заспанной и сумрачной свежевыбритой физиономией, вот только его эмоциональный фон радости не доставлял никому. Подавленное состояние командира ощущалось настолько ярко и четко, что даже Джейн встревожилась и хмурилась, копаясь вилкой в распотрошенной оладье, хотя обычно особого пиетета к моральному состоянию однофамильца, мягко говоря, не проявляла. «Эй, Джон!» Он поднял глаза, переведя отсутствующий взгляд на окрикнувшую его женщину. В столовой тут же наступила тишина, бойцы ждали развития событий. Ника помрачнел и бросил предупреждающий взгляд на Шепард, который был проигнорирован. «Вернись в себя и ешь», — неожиданно мягко сказала она. Джон моргнул, покосился на тарелку с нетронутым завтраком, на уже остывший кофе. «Я не голоден», — произнес он и уперся руками в стол, собираясь встать. «Не обижай Себастьяна, пожалуйста, он для нас старается». Про то, что сегодня завтрак для экипажа готовил не Себастьян, Джейн тактично умолчала, видя, что слова эффекта нет, припечатала: «Ешь». Как ни странно, но откровенно приказной тон подействовал. Джон автоматически подчинился и начал механически есть, пребывая сознанием где-то далеко. Бойцы переглянулись и уставились на Джейн. Та пожала плечами и развела руками, зато Рамиро нахмурился, а Ника так вообще был мрачнее грозовой тучи. Эшли тоже хмурилась, а Кайден жевал так же механически, как и Джон, почти не реагируя на окружающих. От утомления мигрень грызла мозг с особым остервенением, и биотик слабо воспринимал реальность в тяжелых валах сильнейшей боли, прошибающих голову от каждого громкого звука. Дерк, вновь покосившись на сидящего рядом Кайдена, чуть слышно рыкнул, рывком встал и ушел, провожаемый удивленными взглядами, но вскоре вернулся с небольшой белой коробочкой в руке. Распотрошив ее, достал блистер с двумя одинокими таблетками, выдавил их на ладонь, подошел к унылому биотику, с тоскливым лицом гипнотизировавшего кружку с компотом, и тронул его за плечо. «Выпей», — проворчал он, сунув под нос недоуменно хлопающему покрасневшими глазами Аленка. Таблетки для купирования мигрени тот узнал сразу. «Спасибо», — едва слышно прошептал Кайден, аккуратно ставя кружку так, чтобы она не издала ни звука. «Пожалуйста», — еще ворчливее отозвался Дерк, не повышая голоса, глядя, как сослуживец осторожно берет красно-желтые таблетки с его ладони, поштучно и, чуть морщись от горечи, разжевывает, чтобы быстрее подействовали. «Имрир сказала, чтобы ты сидел в каюте до обеда. Там тихо. Как мигрень пройдет, продолжишь работу. Перегон впереди еще длинный». «Понял», — Кайден удивленно заморгал, открыл было рот, чтобы что-то сказать, но, передумав, вновь закрыл. Спорить с командиром, даже если ее слова переданы через другого, он не привык, так что ограничился медленным осторожным кивком. Дерк, удостоверившись, что жертва проблемного имплантата его правильно поняла, утопал на камбуз. Вкусно поесть он любил, а не эти, ни Себастьян на добавку не жлобились, всегда готовя с запасом. Джейн, проводив взглядом Дерга, моргнула, нахмурилась. «Закончили?» — хмуро спросила она, быстро осмотрев своих подчиненных. Бойцы согласно кивали, а Рамира, закусив последнюю оставшуюся недоеденной булочку, встал, подхватил поднос с пустой посудой и унес на камбуз, чтобы через пару минут вернуться с большой тарелкой, с горкой, наполненную ароматной разномастной выпечкой. «С чего такая щедрость?» — подозрительно спросила Джейн. «Уметь надо просить у Айти с Себастьяном», — невозмутимо ответил аналитик, — «и договариваться с Дергом». Командир хмыкнула, махнула рукой в сторону выхода. «Я никогда не сомневалась в твоих навыках, убеждения», — с долей иронии ответила Джейн. Рамира хмыкнул и покинул столовую. Следом потянулись Виктор с Руни и Диева, нагруженный тремя двухлитровыми бутылями с компотом, которые всегда находились в свободном доступе в криостате столовой. При всей своей требовательности к дисциплине, Имрир по мелочам не придиралась и не заставляла соблюдать устав до последней буквы, как и не настаивала на демонстративных проявлениях субординации. «Все эти «да», сэр, есть, сэр, так точно, сэр», вытягивание по струнке и прочие никому не нужные телодвижения, столь полезные для дрессуры и вколачивания в солдаты иерархической армейской системы до уровня рефлексов, в среде десантной группы, не требовались. Субординация, несомненно, дисциплина, даже не обсуждается, но в бытовых условиях корабля десантная группа обязана выполнять лишь одно правило – сидеть тихо и не мешать экипажу работать. Как и чем бойцы занимают такое количество свободного времени, Имрир не волновало. Это проблема их командиров, и за любое безобразие в первую очередь получат они. Так что правило общежития соблюдалось свято, на жилой палубе царила тишина, покой, чистота и порядок, а освободившийся трюм по традиции был отдан бойцам на откуп в качестве спортивного зала, тренировочной площадки и мастерской, где они и проводили почти все время перелета. Уже в каюте, когда сослуживцы расселись по своим койкам, а Рамира привычно окопался с бутылем компота под боком, Джейн присела на край стола и задала ожидаемый всеми вопрос, знаменующий начало разбора очередной миссии. «Чем порадуешь?» На что последовал незамедлительный ответ. «Ничем». Виктор покосился на друга и переспросил. «Что, все настолько плохо?» Аналитик обхватил пальцами бусину, привычно вплетенную в косичку, оббежал взглядом присутствующих. «Хорошего во всем произошедшем лишь успех миссии», — сделав выразительную паузу, припечатал, — «к которому мы никакого отношения не имеем. И Джон со своим отрядом тоже. Технически, мы были лишь массовкой. Максимум нашего вклада — это возня с выжившими на вершине 15 и присмотр за монорельсом во время отсутствия основной группы». «Это плохо?» – осторожно спросил Руни. Взгляд у Рамира стал колючим и тяжелым, ощутимым физически как массивный, давящий на голову ком. «Я вас знаю лучше, чем вы сами. Служим не первый год, и потому я тешу себя надеждой, что вы воспримете информацию правильно, без ненужных домыслов и предвзятости. И, Тем более, никогда не пустите ее на сторону. Джейн удивленно моргнула, вопросительно приподняла бровь. Я понимаю, что есть способы получить информацию без согласия жертвы, но я надеюсь, что никто не заподозрит вас в обладании этой информацией. Тем же спокойным, безмятежным голосом продолжил говорить мужчина, чуть прикрыв глаза. А нам есть необходимость ее узнавать, осторожно уточнила Шепард. Она важна для правильного понимания того, в какую ситуацию мы попали, мягко укорил ее аналитик. Это действительно важно. Неверное или предвзятое мнение может стоить дорого, потому как первичные мои предположения подтвердились. Рамира поднял взгляд, в упор глядя в глаза командира. Когда ты так говоришь, становится страшно, буркнул Виктор, непроизвольно передернув плечами. Рамира глянул на него и неожиданно признался. Мне тоже страшно. Жутко это сознание, в бездну какой глубины я заглянул. От такого заявления в каюте воцарилась тишина. Правда расколола мой мир. Оказалось, реальность куда многограннее, чем я думал, а вроде бы мелкие странности, мои странности, получили простое и логичное объяснение, в котором я не нашел изъянов. «Из-за этого ты не спал?» – тихо спросил Диева. «Мне надо было подумать». Рамира прикрыл глаза и устало провел ладонью по лицу, словно снимал налипшую паутину. «Было бы неплохо, чтобы вы тоже начинали думать, и хотя бы поверхностно анализировать то, свидетелем чему становитесь. Например?» – хмуро спросил Виктор. «Например, Николаус?» – устало ответил итальянец. «Вы все видели, в каком виде он был. Вы говорили с парнями из отряда Джона. Я знаю, видел. Вы говорили с Итаном и его бойцами. И какие выводы вы сделали из увиденного и услышанного? Порадуйте меня логичным объяснением внешнего вида Ника с учетом того, что вы успели узнать». В каюте воцарилась неловкая тишина. Рамира терпеливо ждал, медленно и с ясно читаемым удовольствием уничтожая пирожки. Казалось, его вообще мало волновал результат мучительных размышлений сослуживцев. Он не замечал их взглядов, не обращал внимания на смену выражений на лицах и начисто игнорировал недовольное сопение Диева, наотрез отказываясь делиться ароматной выпечкой, буркнув на возмущенный возглас. «Не заслужил». Первым сдался Виктор, раздраженно рыкнув, рявкнул. «Хорош жрать, лучше объясни, что мы не поняли». На этот крик души аналитик приоткрыл глаза, хмыкнул, взял с тарелки очередной толстенький пирожок, придирчиво осмотрел и со смаком вгрызся в его бок. «Как раз там, где скрывалась начинка, Рамира», — укоризненно произнесла Джейн. «Не всем дано быть аналитиками». «А при чем тут аналитика?» Прожевав и проглотив, флегматично спросил тот, довольно щуря глаза. «Это банальная логика и внимательность. Я не требую от вас ничего сверх ваших способностей. Я всего лишь из года в год прошу быть внимательнее и начать, наконец-то, обращать внимание на то, что происходит у вас перед носом». Под конец фразы голос сорвался на рычание. «Это же просто. Взять и перечислить вслух то, что вы увидели. А потом, исходя из озвученных фактов, сделать хотя бы один вывод. Я не прошу вас сделать правильный вывод. Я прошу вас сделать хоть какой-то логически обоснованный вывод». Виктор выматерился на родном языке, но вредного сослуживца, отлично понимающего русский матерный, не впечатлил. «Хорошо», — с тяжким вздохом проворчала Джейн, поняв, что в этот раз аналитик ничего не скажет, пока не выдавит хоть какие-то ответы из них самих. «Давай я начну». Рамира приглашающе взмахнул рукой. «Мне известно, что группа Джона столкнулась с Рахневоином, пока мы ходили по комплексу». После короткой заминки произнесла командир. «С одним», — уточнила она, глянув на расслабленно развалившегося на подушках итальянца. Тот кивнул. «В стычке пострадали Раймонд и Николаус». «Верно». Джейн приободрилась и продолжила озвучивать то, что удалось выяснить. У Раймонда гематома на всю грудь и трещины в трех ребрах, но при этом его броня осталась практически целой. На месте удара погнула пластина и все. Рамира вновь кивнул. «Дальше». «Николаус полностью здоров и цел, но...» Джейн запнулась. «Но на нем были следы крови. Его крови», — с нажимом уточнила командир, но что аналитик вновь согласно кивнул. «Ее смыли с тела, но не полностью. Она осталась на броне, затекла в штанины под доспешника и осталась на волосах. На спине были разводы, и нагрудная броня была снята. Кристиан сказал, что она стала непригодна к ношению». «Да, именно так он и сказал. Продолжай». Но Джейн запнулась, сверля вальяжно развалившегося на койке мужчину тяжелым взглядом. «Рамира, ахинея получается. Озвучь ее, пожалуйста». «Возможно, это не такая уж ахинея, как кажется на первый взгляд. Покачал головой, командир села удобнее, оперла руки о колени, покосилась на чрезмерно доброжелательного подчиненного. Чтобы настолько испачкаться в крови, ее должно натечь немало, с хорошую лужу, литра два минимум, а то и больше. Это гарантированный труп. Чтобы натекло такое количество крови, должны быть соответствующие раны. Такая обильная кровопотеря в условиях промерзшего комплекса означает серьезные раны. Опять же, труп. Если судить по оговоркам Кристиана, Николауса пробило щупом рахни воина насквозь. Это оправдывает определение: броня стала непригодной к ношению. Рамир хмыкнул и согласно кивнул. Все верно, Джейн. Но каков вывод? Озвучь его, пожалуйста. Николаус должен быть мертвым. Вот такой вывод, вспылила она. Но Ника жив и полностью здоров. Очередной милостивый кивок вызвал тихий рык. Не кипятись, командир. Ты все верно сказала. Николаус погиб на вершине 15 от проникающего ранения в грудь. Джейн поперхнулась воздухом и закашлялась. Что? А что не так? Вопросительно приподнял бровь итальянец. Факты, командир, это факты. От них нельзя отмахиваться, даже если они звучат бредово. И что ты предлагаешь? Поверить в это? Я предлагаю дальше думать и раскручивать событийную цепочку до логического завершения, а не останавливаться на половине пути. И давай думать дальше. Рамира криво усмехнулся. Мы имеем мертвого Ника и Эмрир, сорвавшуюся без предупреждения. По сути, командира, бросившего отряд в незнакомом и опасном месте посреди задания. Верно? Да. К чему ты клонишь? В каюте царила звонкая тишина. Трое мужчин, не участвующие в диалоге, сидели, затаив дыхание и опасаясь неосторожным движением прервать собеседников. Слишком уж скользкая тема была поднята. Я ни к чему не клоню, Джейн. Я всего лишь высказываю подряд факты. Погибший Ника, куда-то убежавший Спектр, которую нисколько не смутил риск стычки с Рахни наедине, а потом, чудесное воскрешение погибшего. Знаешь, как это звучит? Хмуро спросила она. Как приоткрытая нам бездна, у которой неизвестно, есть ли дно. Сумрачно ответил Рамира. Некому больше было вылечить Ника. Вивин констатировал смерть, это подтвердили все, включая Джона. А потом прибежала Эмрира и что-то сделала. Долго делала. Вивин лишь помогал. Что именно было сделано, спрашивать бессмысленно. Пацан ничего не скажет. И так он подтвердил мои выводы лишь когда я их прямо высказал. У Вивина очень выразительные глаза, и он совершенно не умеет врать. Иными словами, начал было Виктор. Иными словами, у нас очень необычный командир, сухо отрезал Рамира, который дал нам шанс стать своими. Эмрир сознательно позволяет мне и Ника видеть то, что не предназначено для посторонних глаз, и дает ответы на прямо заданные вопросы. Информационная ловушка, прошептала Джейн. Да, и я в нее наступил, задал вопросы, ответы на которые разбили мою картину мира, зато объяснили то, что не давало мне покоя. И я готов зайти дальше, чтобы ответы стали более полными. В наступившей тишине голос Диева прозвучал неожиданно громко. А еще он не мерз, Ника. Когда на нем скрестились взгляды, парень развел руками и пояснил. На вокзале отопления нет. Там же мороз стоял, как снаружи, только ветер не задувал. А Ника стоял в тонкой куртке. Как и эти. Рамира взял пирожок и протянул его Диева со словами. Молодец, вот сейчас ты меня порадовал. От похвалы парень на какое-то мгновение растерялся, а потом расплылся в улыбке. Цапнул пирожок и с наслаждением вгрызся в пышное тесто. Диева лучше, чем кто-либо иной понимал ценность такой похвалы. Я тогда шлем открыл, прожевав и проглотив, добавил парень. Думал, на перроне тепло, раз они так стоят, а там такой дубак, что... Вот мне тоже это было непонятно, проворчал Руни. Это, что, ядовито уточнил Рамира. Почему эти двое не мерзли? Наверное, потому, что им было не холодно. Джейн вздохнула и укоризненно произнесла. Рамира. Тот поморщился, но ничего не сказал. Случившееся с Николаусом не единственное, что тебя беспокоит. Так, тихо спросила Джейн. Рамира согласно кивнул. Что тебя беспокоит больше всего? Ответил он не сразу. Какое-то время сидел молча, перекатывая между пальцами бусину и глядя куда-то в никуда. Его не торопили, не просили ответить скорее. Просто ждали, зная, что ответ будет. «Мы бы все там погибли», — тихо произнес Рамира, нахохлившись. «Эта миссия для нас была бы последней». Люди переглянулись. «Думаешь?» — так же тихо спросила Джейн. «Знаю, Рахни». Пальцы стиснули бусину. Встреча с одним единственным воином стоила жизни Ника. А если бы их было два, три, или, упаси Господь, мы бы столкнулись с защитником королевы, а они там были, были. Помнишь куски хитина, которые притащила эти? Джейн кивнула. Красный – это воин, зеленый – рабочий дрон, а вот фиолетовый – это именно с защитника. На вершине 15 их было шестеро. Одного убил Гет Прайм возле реакторного отсека, а остальных? Подозрительно спросил Диева. А остальных прирезала эти? Флегматично ответил Рамира. Мечом. Практически, вручную. Да, его серьезно ранили. Я знаю, видел, в каком состоянии он был. Но он их убил всех. Защитников, воинов, дронов. С помощью пистолетов и меча. После короткой паузы, признался. Я не представляю, как надо уметь убивать, чтобы завалить таких тварей. Глянул на молчаливых сослуживцев и добавил. Никто бы из нас не справился. Зайди мы в тот зал, никто бы не выжил. Я видел место, где прошел тот бой. Это недалеко, всего на 3 этажа выше столовой. Трупы там так и лежат. Я смог понять, как их убили и чем, но... Голос утих и прервался. Рамира прикрыл глаза, сипло выдохнул, резко втянул воздух и продолжил говорить. Выйдя в космос, мы принесли с собой ложное убеждение в собственной силе, не желая понимать, что люди слабы. Даже Эзери намного сильнее физически. Про турианцев и краганов не говорю. Разница в силе несопоставима, но, всегда есть кто-то сильнее. Открутив крышку, он отхлебнул еще теплого компота, непроизвольно вспоминая улыбчивого беловолосого паренька, который этот компот для них сварил из мороженой ягоды. Когда сталкиваешься в бою с более сильным противником, погибаешь. Это закономерный итог. Рахни были сильнее всех жителей пространства цитадели вместе взятых. Краганы взяли лишь числом и умением пользоваться оружием. Они плодились быстрее, чем дохли, а еще они живучие, с колоссальной регенерацией, и то, гибли сотнями тысяч, а мы, не краганы, у нас нет их колоссальной силы, живучести и регенерации, мы бы не выжили после встречи с Рахни, одного, двух, ну трех при большой удаче мы бы убили, потеряв половину отряда, ну а дальше, дальше на шум сбежались бы все остальные, но мы не столкнулись, прошептала Джейн, Рамира кивнул, не столкнулись. Потому что перед нами прошел Эйти и расчистил путь. Один единственный Рахни, оставшийся незамеченным, убил Ника и чуть не убил Раймонда. Один. Джейн нахмурилась. Считаешь, он действительно не человек? Уже знаю точно. Он подтвердил. Рамира покачал головой. Кто он, узнаю сегодня вечером. Я хочу получить ответы. Мне их обещали. Ты же понимаешь. Начало Джейн. Да, понимаю. Тихий нервный смешок. Нас перевели сюда произволом командования. А Имрир не стала отказываться от неожиданного подарка. Нас взяли на корабль. Зачем мы нужны? Для количества. Иногда, насколько бы ты ни был сильным, в одиночку не справиться. Нужен кто-то еще. Вот мы, как раз эти самые кто-то еще. Миссия на Х-57 наглядно показала, зачем спектром еще 2 отряда. Но, нам дают все больше шансов реально влиться в команду. И если мы это сделаем, за нами появится реальная сила. Я не знаю, каковы возможности Имрир, но даже то, что уже успел заметить, впечатляет и дает шанс выжить, случись что. А еще нас берегут и не заставляют делать то, с чем мы не справимся. Встрял Диева, стащив пирожок у задумчивого наставника. Лично я хочу жить, так что меня вдохновило чудесное воскрешение Ника. Греет надежда, что если меня пристрелит, то шанс остаться живым будет, потому как до госпиталя точно не довезут. Виктор хмыкнул. А верно. Даже эти учебки в полете сделаны для того, чтобы в случае реальной катастрофы у нас было больше шансов выжить. Это назначение для нас – последний шанс на что-то лучше прозябания в какой-то удаленной колонии. Припечатала Джейн. Варианты есть только у Рамира и Диева, их семья всегда примет и прикроет. У остальных Шепард развела руками. Срок. Проворчал Виктор. Я даже домой не могу прилететь с семьей повидаться, а у меня дом смыло паводком. Жить стало негде и ни на что. Буркнул Руни. В армии хотя бы жратва и простой бесплатные. Мою историю вы знаете. Джейн развела руками. Мне даже возвращаться некуда. Рамир обвел сослуживцев, ставших за годы совместной жизни друзьями, внимательным взглядом, тяжело вздохнул. Держи. Он вручил Диева тарелку с оставшимися пирожками, слез с койки, поправил одежду. Я пошел. Куда? За ответами. Коротко бросил он, подходя к двери. Заодно узнаю, что вам можно говорить, а что, не стоит знать. И Джейн, да, прошу тебя, прекрати заигрывать с Эти, если не готова идти до конца, глухо произнес он, замерев у двери. с этим монстром ты не справишься». «Монстром?» – подозрительно переспросила командир. «Поверь мне», – Рамира повернул голову, сумрачно глянув на подобравшуюся женщину. «Айтера – истинный монстр, к которому неприменимо наше понимание психики и мотивации действий разумных. Он иной, и я не уверен, что ты способна принять его суть без прикрас и прижиться рядом с подобным существом. Даже мне стало жутко, когда я увидел его настоящего, а ведь мы одной крови. Что, я такой же, как и он, только он чистокровный, а я...» Рамира хмыкнул. «Я полукровка с геномом древней расы, оставшейся в памяти людей кровавыми демонами». С этими словами он вышел из комнаты, оставив сослуживцев наедине с их вопросами. «Клаус», черноволосый мужчина приоткрыл глаз и с непередаваемой язвительностью поинтересовался. «Джон, сколько должно пройти лет, чтобы ты наконец заметил, насколько сильно меня раздражает подобное сокращение моего имени?» От такой отповеди бойцы замерли, а командир оторопел и растерялся. Впервые на его памяти Николаус ответил настолько прямо и жестко. «Я до сих пор тешу себя надеждой, что ты начнешь использовать свою голову по назначению. Ты будешь ею думать, а не только в нее есть, как выражался мой знакомый», — продолжил Ника тем же безмятежным тоном, начисто игнорируя изумление сослуживцев. «Я надеюсь, что однажды ты станешь замечать очевидное и перестанешь творить то, за что тебя на Элизиуме назвали героем, а в войсках – психом. Я могу тебя прикрывать и сглаживать последствия твоих действий, но лишь пока это в моих силах, и пока я жив. Как показало недавнее прошлое, я могу легко и внезапно умереть». От последнего уточнения Джон помрачнел и отвел взгляд, вновь качнувшись в то состояние, в котором пребывал последние пару суток. «Не принимай произошедшее на свой счет, ты ничего не мог сделать», — тут же сказал Ника, садясь на койке. «Никто не мог. Рахни — слишком опасный противник, и никто из вас не готов к сражению с существами подобного класса». Джон поднял взгляд на подчиненного, но Ника вновь его перебил. «Что ты можешь сделать, это прислушиваться к моим словам и советам, а не делать наперекор, идя на поводу сиюминутных желаний и авантюрности». Черные глаза сузились. «У меня свои резоны продолжать службу в этом отряде, хотя я мог бы давно подняться по карьерной лестнице на ее вершину. Но я делаю все необходимое для того, чтобы избежать перевода. Знаю, тебя давно интересует, зачем я это делаю». Командир коротко кивнул. «Избегать переводов легко. Достаточно не демонстрировать свои способности, оставаясь на бумаге ничем не выделяющимся из общей массы солдатом с отвратительным характером и минимум полезных навыков». Тем же спокойным, безмятежным тоном отозвался Ника. «Я хорошо поработал над созданием нужного образа. Но зачем?» – вспылил Джон. «Затем, что моя задача – сделать так, чтобы ты не свернул себе шею во время очередной смертоубийственной авантюры, а делать это на расстоянии малореально. Потому я сделал то, что должен был, перевелся в твой отряд», — сухо припечатал Ника, с каким-то непонятным ему самому садистским удовлетворением наблюдая, как проявляются растерянность и оторопь на породистой физиономии подопечного, как медленно доходят до него простые слова и вложенный в них смысл. «И нет, твоя мать тут ни при чем. Она даже не подозревает, хотя должна была знать о моем существовании. Помня Дерека, сомневаюсь, что он ни разу обо мне не упомянул». Джон растерянно моргнул. «Ни о каком Дерке от матери он ни разу не слышал. Я сирота, Джон. Ты мог это прочитать в моем досье». Командир кивнул. «Меня вырастил старший брат», — Ника говорил сухим, лишенным эмоций голосом, за внешней безмятежностью скрывая усиливающееся раздражение и злость. «Он погиб, когда мне было 15. Рейс разбился из-за мелких неполадок в двигателях. Брат летел в Лондон к любимой женщине, чтобы сочетаться с ней браком, даже не подозревая о ее беременности. К кому он летел, я тогда не знал. Дерек не распространялся о личной жизни, а я был в военной академии. Ее пришлось бросить. После смерти брата платить за обучение стало некому». Циничная, но горькая усмешка искривила губы. «Потребовалось много времени и сил, чтобы узнать правду. Но я узнал. И каково было мое удивление, когда я понял, что единственный ребенок моего брата – это склонный к самоубийственным выходкам мальчишка с синдромом героя». Под конец фразы голос сорвался на низкое рычание. Джон наторопело хлопал глазами, медленно осмысливая сказанное. В каюте царила гробовая тишина. Казалось, бойцы даже дышат через раз, чтобы не напоминать о своем присутствии и не сорвать момент неожиданных откровений, на которые расщедрился дошедший до грани своего терпения Николаус. «Ты, но, А, Джон откровенно заикался, разум проворачивался на простом осознании и очевидном выводе, не в силах принять простой факт. «Хватит мямлить», — рявкнул в конец потерявший терпение Ника. «Когда не надо, ты излагаешь свои мысли внятно. Сделай над собой усилие и верни дар связной речи». Вспыхнувшая злость помогла взять себя в руки. Джон стиснул челюсти, удерживая рвущиеся наружу слова. Вколоченное воспитание не позволяло сорваться и наговорить глупостей, а разум цинично и жестоко выдергивал из памяти образы прошлого, четко и болезненно ясно напоминая, как, когда и сколько раз этот раздраженный и откровенно злой мужчина спасал ему жизнь, прикрывал от заслуженного наказания или всего пары фраз преподносил его проступки как благие деяния, и сколько раз пропущенные мимо ушей советы могли бы помочь. «Джон», голос Ника упал до глухого шепота, «я пытался помогать тебе исподволь, не давя на тебя и не подрывая твой авторитет, но ты не понимаешь намеков, подозрителен и мнителен, отказывался прислушиваться к моим советам, с поразительным упорством наступая в те же капканы, но я терпел, что изменилось?» Буркнул Джон, устало поведя плечами. «Я умер, Джон», — рявкнул Николаус. «Наверное, мне это было необходимо, чтобы понять. Я не смогу прикрывать тебя вечно. Я занимался не тем, чем следовало и не так, как было нужно». Вспышка гнева сошла на нет, и дальше он говорил спокойно. «Раз мне дали второй шанс, я постараюсь исправить допущенные ошибки и научить тебя всему, что требуется для выживания и что смогу вколотить в твою голову». Полыхающую злость на корню убила следующая фраза. «Сходи к доктору Чиквас, у нее есть образцы моей крови, а оборудование в корабельном лазарете вполне способно провести генетический анализ и показать наличие или отсутствие родства». Ника остро глянул на Джона. «Иди, иди, я знаю, ты мне на слово не веришь, племянник». Джон стиснул зубы, проглатывая грубость, развернулся и быстрым, чуть дерганным шагом покинул каюту. Автоматическая дверь закрылась, и командир не услышал, как Кристиан оторопело протянул. «Во дурак», напоровшись на внимательный взгляд, Ника тут же добавил, словно оправдывался. «Ну а что, мне было бы обидно за такое недоверие». «Мне обидно», легко признался Николаус. «Но я понимаю его мотивы и причины, толкнувшие пойти и проверить мои слова. Все равно это глупо», проворчал боец. «Джон последнее время вообще много глупостей делает». «Кстати, о глупостях Джона». Голос у Николауса стал ласковым-ласковым, а взгляд – тяжелым, словно бетонная плита. «Не надо мне рассказывать про приказы командира, которые вы должны исполнять. Вы не хуже меня умеете выполнять приказы с долей фантазии и изворотливости. Это Вивин наивен как ребенок, но вы, Кристиан и Раймонд, переглянулись. О чем говорит Ника, они отлично поняли. Он же был тогда невменяемым», – буркнул испанец. «И что ты предлагаешь? Силой его тормозить, напомнить о приказе спектра, в котором был присмотр за монорельсом, но не слова о помощи нуждающимся и походах в лаборатории». Рычание проявилось отчетливо, окрасившись едва уловимым свистом. «К вам бы он прислушался, вам Джон доверяет, а вы, когда было нужно, промолчали». Ника резко выдохнул, сбрасывая злость, и уже спокойным, привычно флегматичным тоном произнес: «Если вас так сильно напрягает Джон как командир, вы можете подать запрос о переводе. Возражать он не будет, не в этом состоянии. А я вас поддержу и найду для Джона сотню объяснений вашему поступку. Нормандия скоро прибудет на цитадель, и у вас появится возможность сойти с корабля и подать официальный запрос в военное ведомство на перевод в другую часть или отряд. Я вам даже придумаю обоснование, по которому запрос удовлетворят». «Зачем ты так, Ника?» — тихо спросил Вивин. «Они же не хотели». «Мне без разницы, что они хотели и о чем думали в этот момент, но я не хочу, чтобы из-за их дурости и неумения замечать очевидное мой племянник выгорел», — сухо сказал аналитик, вставая. «Он на грани нервного срыва, Вивин, и ты это видишь». Паренек автоматически кивнул. Психическое состояние командира его беспокоило с момента перевода на корабль спектров. Если Джон, будучи в таком состоянии, случайно услышит что-то вроде только что высказанного, на нем, как на командире, можно ставить крест. В каюте воцарилась гнетущая тишина. «У вас есть время подумать и принять решение. Хотите вы остаться в этом отряде или нет? Если вы решите остаться, тогда мы поговорим о Джоне и его проблемах отдельно». Николаус ушел, оставив сослуживцев переваривать его слова и лишь немного завуалированную угрозу. Ушел недалеко. По неширокому коридору между каютами до шахты лифта, завернул за массивный короб изомеру опоры, прислонившись лбом к ледяному металлу. Можно быть жестким, даже жестоким на чужих глазах. Можно говорить полные сарказма и язвительности слова, успешно убеждая всех вокруг в том, чего в душе нет, в собственном спокойствии, в уверенности, которая таяла с каждым мгновением, подтачиваемая сомнениями в своевременности совершенного поступка. Возможно, он поспешил, поторопил события, сказав то, что говорить все же не следовало, или следовало говорить не так и не в такой обстановке. Но, сделано что сделано, высказанного не изменишь, не повернешь вспять время и не отмотаешь ленту событий. Прикосновение леденящего металла остужало разгоряченную голову, но не приносило ясность сознанию и не унимали мельтешение мыслей. Допустил ли он ошибку, сказав единственному родному человеку правду? Возможно, Джон вспыльчив, его голова набита глупостями, сколоченными в него матерью и тем окружением, в котором тот вырос. Он не умеет задумываться и анализировать происходящее. В армии не приветствуется, когда солдат начинает слишком много думать и задавать ненужные, неудобные вопросы. Джон и не задавал, и не задумывался о том, о чем стоило. Пальцы сжались в кулаки, полыхнула злость, сплавленная с глухой безнадежностью от понимания. Племянник не выживет в том мире, в который попал. Служба в отряде спектра или выбьет из него все ненужное и вколотит то, что сформирует личность командира так, как стоит, или уничтожит его. Ника. Тихий голос старого друга раздался неожиданно. Погруженный в свои нерадостные мысли мужчина не заметил чужого присутствия. На плечо опустилась тяжелая рука, пальцы чуть сжались. «Что ты сказал Джону?» «Много лишнего», — столь же тихо ответил Николаус, поворачиваясь и встречая внимательный взгляд. «Я сказал правду». «О!» Рамира был краток, не лучшими словами. «Смерть пошла тебе на пользу», — усмехнулся итальянец. Ника удивленно моргнул. «Идем, пора поговорить со спектром». Ирония испарилась из голоса. «Она нам обещала ответы. Полагаю, не только у меня есть много неудобных и странных вопросов, на которые я очень-очень хочу получить правдивые и прямые ответы. Сейчас», — скептически уточнил немец, — «сейчас самое лучшее время, а тебе стоит занять разум чем-то кроме самоедства от осознания сотворенной глупости. Заодно твой племяш получит данные анализа и время на то, чтобы подумать». Ника хмыкнул и согласно кивнул. «Действительно, сейчас самое удачное время, если, конечно, спектр согласится на разговор». Глава 59. Глубина бездны. «Вы нам обещали ответы, спектр». Вот с такой занимательной фразы начался наш разговор с Николаусом и Рамира, явившихся ко мне за информацией сразу после того, как закончили разборы в своих отрядах. Ника вообще отличился. Джон ощущался в лазарете комковатой черной тучей негатива, сквозь которой едва-едва пробивались тонкие светлые лучики. «Я все понимаю. Шоковая терапия, недавняя смерть и крах распланированного будущего, собственное странное состояние и так далее, но все же, можно же было поаккуратнее и как-то бережнее, что ли? Джон и так трещит на пределе своей прочности, а тут такие новости. Хотя, золотые лучики в том черно-фиолетовом мареве меня радуют. Сейчас надежда Джону нужна как никогда. Я держу свои обещания, Рамира. Присаживайтесь за стол». Я указала на стулья, встала с койки и села за стол. «Вы определились с вопросами, или как разговор повернет? У нас есть вопросы, ответы на которые определят дальнейшую беседу», — нейтрально ответил Рамира, осторожно присаживаясь. «Кто бы сомневался, но по собственному опыту знаю, все равно беседа пойдет сумбурно, перескакивая с вопроса на вопрос, особенно по мере озвучивания шокирующей и странной информации. Я вас слушаю, задавайте вопросы. Полагаю, вы уже решили, кому из вас нужны ответы в первую очередь». «Мне», — коротко отозвался Николаус, бросив быстрый взгляд на друга. Я приглашающе взмахнула рукой. «Почему я еще жив? Какой хороший вопрос. Потому что я сделала все от меня зависящее, чтобы ты выжил». Пожав плечами, ответила я. «Ты мне нужен на своем месте за спиной Джона, а не в морге или на кладбище». Ника дернул плечом, сумрачно глядя на меня. Изменения в манере разговора он заметил и выводы сделал правильные. За пределами этой каюты и нынешнего разговора я для него спектр совета и непосредственное командование, но здесь и сейчас иное дело. Разговор у нас слишком, в общем, слишком. Это я понял. Не понял я другого. А насколько глубоко ты готов заглянуть в бездну ради понимания? Вкратчиво спросила я, чуть подавшись вперед. Насколько это возможно? Твердо ответил он, без колебаний и сомнений. Я хмыкнула. Тебе не понравится правда. Ника тяжело вздохнул, мысленно со мной соглашаясь. Она никогда мне не нравилась, признался он. Кто бы сомневался, что не нравится. Интересно иное, насколько далеко готов зайти Николаус на самом деле, и во что он готов поверить. Пока он сам не знает и не осознает, куда влез. Уже влез, ведь после случившегося отвернуться и забыть он не сможет. Раз поняв на собственном опыте горечь упущенных шансов и возможностей, он не позволит себе отступить сейчас, не после того, как открылся племяннику и получил сомнительный шанс обрести родного человека. Все же, Николаус хоть и живет одиночкой, никого к себе не подпуская, этим тяготится. Вот и посмотрим, на что он готов ради шанса на выживание для племянника, к которому успел привязаться за годы совместной службы. «Что ты знаешь о магии, Ника?» – мягко спросила я. От такого вопроса и поворота разговора оторопели они оба, но Рамира понятливо молчал, а Ника? Ника предпочитал сперва подумать и лишь потом открывать рот. «Я считал, что ее не существует». Какой обтекаемый ответ о прошлых убеждениях с нулевой информацией о его нынешнем отношении. В этом весь Николаус. В умении прямо отвечать на заданный вопрос с нулевой полезной нагрузкой. Ничего, сейчас узнаем правду. Когда за моей рукой пошел искристый шлейф, а в воздухе отчетливо запахло озоном, Ника едва слышно выдохнул. Завороженно, с изумлением, неотрывно глядя на разворачивающееся действо, на формирование материальной иллюзии. Искры сбивались в стайки, кружили, подчиняясь движениям моих пальцев, сплетаясь в крохотную, едва ли с ладонь, фигурку дракончика. Классического европейского дракончика, отлично знакомого обоим мужчинам по легендам и множеству фильмов, щедро снимаемых всю историю кинематографа, с мощными широкими крыльями, гибким хвостом, увенчанной рожками головой на длинной шее и острыми зубками, которыми материальная иллюзия, подлетев, прибольно цапнула восхищенно на нее глазеющего Николауса за палец. Тот ойкнул, рефлекторно тряхнул рукой, сбрасывая мелкого поганца. Поведенческая матрица сработала безукоризненно. Вредный зверек пробовал на вкус предложенный создателем выбор вероятных хозяев. Стандартная матрица фамильяра, наложенная на облик дракона. Ну и лично от меня несколько добавок в виде простейшего и давно разработанного для самостоятельных магических големов самосознания, чтобы создание действовало как живое. В магии, Ника, нет ничего мистического, чтобы там ни говорили разномастные шарлатаны, ничего толком не умеющие и ничего не знающие. Магия, как и технологии, опирается на законы мультиверсума и строго им следует. Эту отрасль можно грубо назвать наукой об энергии и о ее воздействии на реальность, ведь одна энергия может влиять на другую, изменять ее состояние ради получения нужного результата. Я улыбнулась, глядя, как Ника завороженно растирает капельки крови по коже. Это материальная иллюзия, в меру плотное состояние энергии, способное напрямую взаимодействовать с реальным миром, например, с твоим пальцем.